Глава 8. От очага шел жар, но пронизывающая слякотность неохотно покидала тело из-под пальто. Заботливый орк принес мне одеяло и чашку с супом. Я закуталась в тонкую шерсть с головой, поставила ноги на свой саквояжик. Так его не украдут в случае чего. И ступни от стелющего по полу сквозняка повыше. В плошке мяса не обнаружилось. Овощей тоже было не густо, но организм с благодарностью впитал горячее варево, разгоняя по телу вместе с кровью живительное тепло. Поев и согревшись, я, кажется, задремала. Разбудила меня с шумом открывшаяся дверь таверны. Внутрь с клубами сырого тумана вошли двое. Добротно одетый по фасону лорда Пруора мужчина поддерживал стонущую и согнувшуюся пополам девушку в каких-то обносках. «Моей спутнице не здоровается, есть в этой дыре целитель? Лекарь?» — рявкнул гость. «Да хоть какой-нибудь маг, забытый, вас подери!» Его спутница снова протяжно застонала, приподняв перекошенное лицо с обильно текущим по нему потом. Даже я, не имея опыта, с уверенностью могла сказать, этой девушке не просто не здоровится. Она уже вовсю рожает. На это также указывали ее внушительный живот и мокрое пятно, расползавшееся по юбке. Брук вышел из-за стойки и поспешил на второй этаж будить Марвену. Мне было очень жаль бедняжку, и первым порывом стало броситься ей на помощь, но я осадила себя. Познаний в этой сфере у меня нет, только мешаться буду. К тому же какая-то внутренняя часть меня настойчиво шептала. «Не лезь, Марвена сама должна попросить о помощи». Сделав вид, что сплю, я плотнее запахнулась в одеяло и стала наблюдать из-под опущенных ресниц. Тавернщица бегом спустилась по лестнице. Сонная, растрепанная в длинной ночной сорочке и накинутой на плечи шали. Она подхватила под руку страдалицу и повела наверх, дав мужу распоряжение на ходу. «Дорогой, скипяти воды, принеси чистых полотенец и простыни!» Орк отправился выполнять ее поручение, и мы с мужчиной остались в зале одни. Я продолжила стойко делать вид, что сплю, а посетитель прошел к барной стойке и взгромоздился на высокий стул. Брук отнес наверх все, что просила Марвена, и вернулся к гостю. Плеснул ему в стакан какого-то алкоголя и принялся вновь изображать невозмутимо натирающего стаканы бармена. «Дёрнули же тёмный связаться с бордельной!» — буркнул посетитель, хлебнул предложенного пойла, поморщился и пустился в долгие жалобы на злодейку судьбу. По его рассказу, эта коварная девица смутила его невинный разум, и он, не особо соображая, что делает, выкупил оную, когда она только-только появилась в борделе и поселил в своем доме содержанкой. Жениться на ней он не собирался, а девушка оказалась покорной и без претензий на большее. В целом, положение дела его устраивало, если бы не однажды, какая досадная неожиданность, она не забеременела. А тут еще и ситуация сложилась таким образом, что он вынужден в скором времени жениться на другой. И наличие в доме опостылевшей любовницы с крикливым младенцем-бастардом, мягко говоря, не порадует его будущую супружницу и ее именитую родню. Скрывая наличие содержанки, он не показывал ее лекарям и вообще держал в заперти. Дотянув до последнего, когда у девушки отошли воды, взял наемного извозчика и привез в Усвар. Тут и приют под рукой, и девица, как отлежится после родов, может пойти на все четыре стороны. В общем, мир иной, а парнокопытные все те же. Совсем не интересно. Посетитель успел надраться в лоскуты до такой степени, что стал пихать орку монеты, чтобы он сделал так, чтобы роженица и младенец не дожили до утра. Брук с удивительным спокойствием вернул ему деньги и проводил на второй этаж, разместив в одной из комнат. Хотя у меня лично все внутри колокотало от ярости и хотелось прибить этого мерзавца. Время шло, а Марвена все не спускалась. Она появилась, когда я уже вновь начала придремывать. Медленно сойдя по лестнице, женщина растерянно замерла, скользя по залу невидящим взглядом. Ее руки и сорочка были измазаны в крови, и я напряглась, почуяв недобрые вести. Неужели этот мерзкий мужичонка накаркал, и бедняжка скончалась родами? Брук тоже встревоженно замер, храня молчание. Внезапно взгляд тавернщицы зацепился за меня. В ее глазах полыхнуло пламя быстрого мыслительного процесса, унылая мина на лице сменилась на решимость, и она повелительно махнула мне рукой для привлечения внимания, пощелкав пальцами. «Эй, ты! «Как там тебя? Перри, иди сюда!» Я демонстративно нехотя подчинилась. «Идем, поможешь мне. Если все получится, в благодарность позволю остаться в хромом псе на пару недель. Комнату даже выделю. Ну, чего копаешься, живее!» Схватив за запястье, Марвена поволокла меня за собой, бросив мужа через плечо. «Брук, еще полотенце горячей воды!» Сопротивляться ей, как и сестре Мерле, было бесполезно. Она подтащила меня к одной из комнат, взялась за дверную ручку и грозно мне прошипела. «У тебя сейчас есть шанс спасти две жизни. Постарайся не раздражать меня обмороками и истериками, в случае чего наш с тобой договор будет тут же аннулирован». Марвен открыла дверь и втолкнула меня внутрь, заходя следом. В нос нещадно ударил запах крови, пота и чего-то еще, тоже крайне неприятного. Пожалуй, так должна пахнуть смерть. Девушка лежала поперек кровати, ее ноги свешивались на пол, белая простыня на постели была густо пропитана кровью. Легкие стоны вперемешку с тяжелым дыханием, срывающиеся с губ страдалицы, указывали на то, что она еще жива. «Снимай пальто, закатывай рукава и мой руки в тазу», — отрывисто распорядилась Марвена, выводя меня из ступора. Борясь с дурнотой, я принялась выполнять порученное. Кажется, я уже знала, что от меня требуется. Сознание впало в какое-то отчужденное, равнодушное состояние, и это было лучшее, что со мной могло произойти в данной ситуации. Точно робот, я сконцентрировалась на голове Марвены и старалась выполнять в точности все инструкции. Ребенок встал поперек, и мне, моими же тонкими детскими ручками, надлежало развернуть его в утробе роженицы. Далее все стало происходить, как сквозь плотную серую завесу ваты. Девушка кричала. Тавернщица, чтобы переорать ее и видеть, что я делаю, вопила мне на самое ухо. Я же только молилась, чтобы у меня все получилось, и эти двое остались живы. И дело было уже не в двух неделях и комнате. Пришла я в себя, когда воздух разрезал пронзительный детский крик. Я продолжала сидеть на полу, ноги не слушались меня, и отчаянно не смотрела на свои липкие, покрытые красным дрожащие руки. «Молодец!» — выдохнула с облегчением Марвена и грубо потрепала меня по голове. «Мойся и спускайся вниз. Дальше я сама». Дважды мне повторять не пришлось. Спешно омыв руки в тазу, я выскочила из комнаты и плотно притворила за собой дверь. Спустилась вниз и вновь уселась к камину. Адреналин, запоздавший волной дрожи, напал на меня, заставляя выбивать клацающими зубами чечетку. «Кажется, мальчик», — выдавила на вопросительный взгляд Бруга и уткнулась носом в вонючее одеяло, чтобы не разреветься от облегчения. «Неужели у меня получилось? И сегодня у Костлявой с Косой стало на два клиента меньше». Орк подошел и сунул мне под нос парящую чашку, пахнущую ароматными травами. Шалфей, мелисса — это все, что я могла распознать в этом отваре. Первый же глоток прогнал из горла слезный комок. Второй позволил облегченно выдохнуть и расслабиться. Третий наполнил тело теплом. Четвертый, как и тот момент, когда я задремала, а орк забрал у меня из рук бокал, я уже не запомнила.